Лилии. Пруд в белых лилиях прозрачен, все лето солнце отражал. Я как-то раз к соседней даче одну девчонку провожал. Мы с ней друг друга полюбили, мою соседку звали Лиля. А я в пруду для лилии сорвал три белых лилии, а я в пруду для лилии три лилии сорвал. А я в окошко лилии три лилии бросал. Кружились синие стрекозы, у нас совпали вкус и цвет, и было все вполне серьезно, как может быть в 16 лет. Мы пожениться с ней решили, и торопило время Лиля, а я в пруду для лилии сорвал три белых лилии, а я в пруду для лилии три лилии сорвал. И я в окошко лилии три лилии бросал. Как у Ромео и Джульетты, не обошлась любовь без бед. Соседу Ваське в это лето отец купил велосипед. Поднял Василий клубы пыли, и от меня умчалась Лиля.